Настолько, что вроде бы уже и нет большого и неординарного произведения, а нерасхожая гражданская мысль и смелость его, той же, например, третьей излишне автономной части, будто бы ее и не существует всерьез. Прочел статью, почти согласился, и она отступила. А роман снова завладел сознанием, захлестнул душу высочайшей волной, магия его непонятной мощи вновь потеснила мысль критическую. Да, действительно, все так нескладно в романе, не подогнано и так не отшлифовано. Грубый кусок железа, но только намагниченного. Он будто бы живое что-то, сопротивляется вашей воле и мускулам, рвется, вырывается из рук. Неужто не помните это чудо из чудес детских своих открытий? Не это ли намагниченность каждой части и частички романа, не она ли создает ощущение таинственной мощи? И как неудивительно целостности произведения Айтматова при всех нарушениях привычных форм архитектуры романа. А намагнитить свое произведение и каждую его частичку, тем более с такой силой, можно лишь энергией своей собственной мысли и боли. Чингиз Айтматов, и это следует отметить, раньше многих других заболел неотступной мучительной мыслью о немыслимом. Так что же ждет людей и планету? И как об этом писать, кричать, чтобы услышали, чтобы дошло? Как выразить невыразимое, чтобы хоть как-то могла литература влиять на ход событий? Вспомните его статьи, выступления, диалоги. Это было не на потребу дня, а всерьез, из глубины сердца и совести, доказательство роман Плаха. Выразить невыразимое. Неужто так просто это сделать? Взял классические формы и выразил. А если это как взрыв? Как горы образуются? Донным напряжением, сдвигом, а то и вулканическим выбросом. Как разбросает, так и ляжет. Строго направленным сделать такой взрыв, очевидно, можно, и даже следует. Искусство как-никак. Но только не знаем никогда, что потеряем. Выиграем в гармонии, но вдруг потеряем в силе. Наверное, и Достоевский мог быть более гармоничным. Этого не одному Ивану Бунину хотелось в свое время. Но только как бы выразил этот писатель тогда весь трагизм дисгармонии бытия человеческого? К таким произведениям, как «Плаха», «Печальный детектив», «Пожар», необходимо еще и привыкнуть. К новым вулканическим горам, наверное, тоже привыкал чей-то глаз нелегко, и, скорее всего, с чувством дискомфорта и даже ужаса. Откуда такое? Что это? А потом уж невозможно и вообразить, что этого не было, представить пейзаж без той или другой горы. Некоторые произведения мы принимаем с немалым трудом, смущением. Что ж, это в порядке вещей. Они врываются в литературу, они будут врываться, взрываться у нас на глазах снова и снова. Привыкнем. Ну, а что первое произведение из этого ряда появляются на свет с недостатками, даже с кричащими недостатками? Что же, новорожденному даже просто рекомендуется необходимо покричать. Во времена всех римских тиранов, Тибериев да Неронов, парадоксально существовал миг высшей свободы для людей, полностью зависящих от их жестоких капризов, дикой паранойи. Миг этот, однако, соседствовал впритык со смертью. Готовясь по приказу тирана вскрыть себе вены, патриций мог сесть за столик и написать все, о чем вчера и помыслить не решался, всю правду прямо в лицо. Последний миг поднимал любого лгущего и лебезящего перед тираном до человеческого, наконец, образа. Жить каждым мигом, как последним, это давно очень много значило в делах литературных. Писать, как если бы это было твое последнее слово, да и жить, вести себя перед внешней силой так, как если бы тебе надо через миг предстать. Из этого и Достоевский. Притом, помимо больной совести и необычайного дара человечности, был еще и такой момент биографический. В разных томах последнего нового академического издания напечатаны странноватые столбы дат, приступы болезни писателя. Мы знаем, как они тяжело проходили, каждый мог стать последними минутами жизни. Это не само по себе лишь, но в сочетании, как и все в художнике, со всем остальным, и давало тот сгусток психологической энергии, пусть и болезненной в чем-то, позволяющий Достоевскому постоянно заглядывать за край, грозящий опасный рубеж небытия, который для Достоевского всегда рядом, обострял в нем чувство катастрофы вообще, которое может прийти, наступить, если человек, люди по-прежнему будут истину искать вне человечности. Топор, который запустила необъяснимая фантазия этого высшего реалиста вокруг Земли, вот такое пророчество за 100 лет до планируемой милитаристами опаснейшей затеи он разглядел раньше под полой у Раскольникова, в душе, на самом дне донышки человеческом. Упрекали пессимист, даже мизантроп. Сегодня не имеем от удивления. Да как он мог предвидеть?